гости вас друзья зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, прошел урок, переменка началась. А Буфет вместе с Шастиком расскажет вам друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей Шлопой и дядушка Санос, он что-то интересное нам в этот раз принес. Включайте громче радио, впереди детский час, ведь переменка началась для каждого из вас. Шастрик, Шастрик, ты где? А, вот ты где. Опять телевизор смотришь. Тихо, тихо, смотри, смотри скорее. Ой, как интересно. Ой, ой, ой, вот это и тебе, да. Шастрик, не надоело? Лучше бы книжку почитал. Ну да отстань ты от меня, надоел. Да, с тех пор, как у нас в доме появился этот одноглазый ящик, с тобой, Шастрик, стали происходить какие-то странности. Сам ты странный, а он очень хороший. Столько интересного показывает. Вот, вот, смотри, смотри. Ой, я снова схватил. Да что тут смотреть? Ужасы какие-то. Не то люди, не то звери. Лучше пойдем в лес, в сялочки поиграем, Хари Кришна мантру попоем, пойдем. Не хочу, не хочу, ничего не хочу. Отстаньте от меня все, все, слышите? Шастрик, открой дверь! Открой дверь! Нет, здесь что-то не так. Бурфик, Шастрик. Приберитесь в своей комнате, и пора готовиться ко сну. Хорошо, тетя Шлока. Что случилось? Почему ты такой грустный? И где Шастрик? Тетя Шлока, скажите, пожалуйста, а зачем нам телевизор? Этот телевизор купил дядя Самос. Он говорит, что ему нужно следить за событиями, которые происходят в мире. А, по-моему, нам и без него неплохо жилось. И вообще, Шастрик... Да, он... зови Шастрика, и пора спать. Да Шастрику не до нас. Да что ты все ноешь? Это совсем не клево для такого парниши, как ты. Пойдем спать, Шастрик. Ты знаешь, а я на самом деле не Шастрик. А кто же ты? Я Человек-паук. Я тебя сейчас... Эй, прекрати! Ты что, с ума зашел? Да-да-да! Я Человек-паук! И я сейчас тебя... Хватит меня пугать, хватит меня пугать. Не пугаю. Тетя Шлока, тетя Шлока. Что случилось? Что за шум? Он, Шастрик, он... Все хорошо, тетя Шлока. Нет, не все хорошо. Он меня пугает и говорит, что он Человек-паук. Ничего не понимаю. Да вы ему не верьте, тетя Шлока, он все врет. Вы же знаете, что Бурфик любит приврать. Нет, не верьте ему, это он врет. Шастрик никогда не врал, поэтому я ему верю. А вот Бурфику следует меньше есть перед сном сладости. Спокойной ночи. Шастрик, что с тобой случилось? Шастрик, мне и вправду очень страшно. Бойся меня, я человек. С тех пор, как ты стал смотреть телевизор, ты очень изменился не в лучшую сторону. Ах, так значит, я тебе не нравлюсь, да? Нет, не нравишься. А знаешь ли ты, что делает Человек-паук с теми, кому он не нравится? Нет, не знаю. И знать не желаю. Всех Человек-паук затягивает свои сети и... Замолчи, замолчи, а то я позову тетю Слоку. Зови, зови. Она все равно тебе не поверит. Это почему? А потому что ты ее уже обманывал, а я нет. Теперь настал мой час. Надо повторять святые имена Бога. Хари Кришна, Хари Кришна. Замолчи, сейчас Человек-паук этого не любит. Помогите. Я Человек-паук. Если ты будешь все время так говорить, ты и правду в него превратишься. Да, я хочу этого. Хочу быть Человеком-пауком. Что случилось? Откройте сейчас же дверь. Сейчас же откройте. Нет, вы все мои пленники, все, слышите? Я Человек-паук. Смотрите, тетя Шлока, смотрите. Что это? Я Человек-паук. Я Человек-паук. Ой-ой-ой, Человек-паук! Смотрите, Шастрик превращается в паука! Ой-ой-ой, правда превращаюсь в паука! Помогите, тетя Шлока! Боже, я уже не хочу быть Человеком-пауком! Я побежала вызывать скорую ортопедическую помощь! Лежи спокойно. Главное, не шевелись и ничего не говори. Боюсь. Не хочу. Ну, молчи, пожалуйста, молчи. А вот и скорая. Так, где больной? Кому нужна помощь? Скорее ведите меня к нему. Вот сюда, пожалуйста, сюда. Меня зовут доктор Трифалкина. А больного как зовут? Меня зовут Человек-паук. Его зовут Шастрик. Просто с ним что-то случилось. Он все время твердит, что он... какой-то Человек-паук. Так наблюдается повышенная бледность и мохнатость конечностей. Да, случай неординарный. Давно это с ним? Совсем недавно. Что ели накануне вечером, больной? Они всегда едят только просад. Если бы всегда просад, этого бы никак не случилось. Мы собирали в лесу ягоды и хотели... Ну, и что, не предложили Кришне? Ну, мы не успели. Так. А Махамантру читаете? Конечно, читают. Вообще, Шастрик в последнее время не хотел повторять Махамантру. А вы говорите, я же знаю... Если вы не повторяете святые имена Бога и едите непредложенную пищу, с вами может случиться все, что угодно. Какой кошмар! Я даже не могла подумать, что Шастрик... А теперь расскажите мне, что вы делали вечером перед тем, как ложиться спать? Он смотрел телевизор. И долго? Почти 2 часа. Там показывали страшный фильм про вурделаков каких-то и Человека-паука. Вот. Вот вам и диагноз. Телевирус. А как он передается? Он передается через телевизор. И его может подхватить любой неокрепший организм. Доктор Трифалкина, доктор Трифалкина, а я что, теперь так и останусь паучьими лапами? Я думаю, нам удастся остановить эту болезнь, но в том случае, если ты будешь строго выполнять мои предписания. Конечно, конечно, доктор Трифалкина. А в противном случае вирус возьмет свое, и тогда тебе уже ничего не поможет. Ну и что же я должен делать? Во-первых, ты должен есть только просад, пищу, предложенную Богу. Во-вторых, ты должен обязательно читать на четках несколько кругов мантры. И в-третьих, не смотреть телевизор. Что, никогда, никогда? Пока ты не окрепнешь духовно, тебе это может сильно повредить, особенно всякие ужастики и особенно перед сном. Хорошо, хорошо. Ну, как же я буду повторять на четках святое имя, если мои руки... Ой. Шастрик, Шастрик, Шастрик! Шастрик, ты чего ревешь? Вставай, уже утро. А что? Где что? Ничего не понимаю. Успокойся, да успокойся же. Уже утро, пора вставать. Ты ночью так кричал, плакал. У тебя все в порядке? Что это? Это был сон? Ты о чем? Ой, боже, больше никогда не буду смотреть перед сном телевизор. Ничего не понимаю, объясни мне. Вот заразишься телевирусом, тогда поймешь. Пойдем скорей, махамантру повторять. Сейчас, только воды попью. Тихо, стой, не пей. Это почему? Она же не предложена. Ни одна темная сила не может приблизиться к тому месту, где искренне воспеваются святые имена Бога. Помните об этом, и тогда вы всегда будете в безопасности, ведь где свет, там нет места тьме. Прозрение звонок вас радует.